Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня новое видео от подписчика. Ну а прежде чем продолжить, хочу вам сказать некоторым людям, которые пишут в комментариях о том, что я обленился и перестал снимать видео, то, что вы находитесь на лайв-канале, и здесь вы будете видеть телефонные разговоры с мошенниками от подписчиков. На моем канале проходит конкурс. Свои записи разговоров с мошенниками вы можете отправлять на мейл, который я оставляю под видео, либо в нашу группу ВКонтакте, ссылку на которую вы тоже найдете в описании к видео. Мои зрители поделились на два лагеря. Некоторым нравятся длинные ролики, некоторым нравятся короткие ролики. Поэтому буду стараться с периодичностью через видео публиковать длинные и короткие ролики. Сегодня короткий ролик. Погнали смотреть. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Беспокоит финансовый отдел Сбербанка. Меня зовут Дмитрий. Ну? 11 минут назад была зафиксирована попытка подозрительного перевода денежных средств вашей карты на карту Почта Банк в размере 2700 рублей. Подскажите, вы выполняли данную операцию? Нет. Угу. Зафиксировала. Подскажите, третьи лица имеют доступ к вашему интернет-банкингу либо вашей карте? Нет, не имеют. Хорошо, в таком случае я понимаю, что в отношении вас, как клиента нашего банка, осуществляются мошеннические действия. Угу. Подскажите, карта ваша не утеряна? Нет, не утеряна. Вы визуально наблюдаете ее наличие? Да. Вот я сейчас достал ее, специально на нее смотрю. Хорошо, для отмены данной операции продублируйте номер карты, либо номер договора. Номер карты? А, нет, это я не на нее смотрю, это другая карта. Да, я ее потерял, походу. Угу. А я вспомнил, у кого я потерял. Я знаю, где она. То есть вы не потеряли ее? Нет, я ее забыл. У одного человека. Она нуждается в блокировке? Да я не знаю. Ты, наверное, знаешь этого человека очень хорошо. Когда твою мамку в сраку ебал, я ее на тумбочке у нее забыл. На тумбочке? Да, да, да. Сходи к ней, забери ее, пожалуйста. Давайте вы мне сами ее передадите. Ну вот так, друзья, можно быстро и четко отшить мошенника, если сразу понимать, что вам звонят и хотят развести. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников. We'll be right back.